Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также короткий номер 5522. По этому номеру вы можете задать ваши смс-вопросы. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Господь благословит. Сегодня, батюшка, у нас вера, тема простая. Есть ли Бог? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Да, некоторые говорят, что Бога нет. Я говорю, откуда вы знаете, что Бога нет? Много тысяч лет был, и вдруг не стало его. Мальчик ко мне пришел, 13 лет, и говорит, я вот сомневаюсь, есть ли Бог или нет? Может, его и нет? Я ему говорю, вот я когда маленьким был, лет 7 или 8, на праздник Рождества Христова, я забрался на хоры, ну, на ступеньках, там сидел. Потому что народу было очень много. И мне Господь дал такую благодать, что я был в восторге. Никогда в жизни я такой не чувствовал благодати. Я сам себе сказал, что бы со мной ни было в жизни, я должен всегда верить в Бога, ходить в церковь и молиться. Так я объясняю ему, сказал, вот, я уже 77-й год, хожу в церковь и молюсь. Ну, и это надо было донести этому мальчику. Я сказал, что неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что его нет. Я говорю, скажи, вот, во что легче поверить, что тут миллиарды людей, животных, птиц и рыб, весь растительный мир и вся Вселенная, Солнце, Луна само по себе появилось или кто-то создал? Он говорит, лучше поверить, что кто-то создал. Я говорю, возьми так, такой пример. В семье есть хозяин, отец. В любом государстве есть царь или президент. На любом заводе или фабрике есть хозяин. Даже хор поет, должен быть регент. В школе должен быть директор школы. Но так просто не бывает. Да, правильно, не бывает. Обязательно кто-то должен быть старший. Я еще раз запомни, что неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что его нет. Все основано на вере. Я говорю, посмотри, когда мы берем телефон, звонок нам поступил. Мы даже узнаем, кто нам звонит. Значит, сколько людей в мире? Вот сейчас 7 миллиардов. И сколько было до нас, и сколько еще будет в будущем. Ни одного человека нет, чтобы были одинаковы. Все разных лиц, все разных характеров, даже отпечатки пальца у всех разные. Разве это не премудрость Божия? Или посмотри, вот у человека самый нежный орган – это глаза. А как они мудро устроены? Человек находится на севере, там температура 70-80 градусов. Он тепло одет, все закрыто, только одни глаза открыты. Оказывается, глаза не боятся холода. И в сауну, когда зайдешь, там 130-140, тело не выдерживает, а глаза выдерживают. Я говорю, мудро же глаза созданы, да. Я говорю, тот нам глаза дал, кто всех видит. Тот нам дал ухо, кто всех слышит. Само по себе не могло появиться. Я говорю, даже во сне. Брови для чего? Когда пот идет, чтобы глаз не заливало, брови везде придерживают. А ресницы, чтобы от пыли, от мошки сохраняли. Я говорю, посмотри, как зубы мудро устроены. А язык? Кто-то все продумал. Он делится на три части. Сладкое может, соленое и горькое почувствовать. И все, что не возьми у человека и у животных, все устроено разумно. А разумно строится разумом. Этим разумом является Господь. А Боге нельзя думать, где-то дедушка с бородой летает и управляет миром. Господь – это чистейший дух. Бог – это любовь. Я ему говорю, ты когда-нибудь любовь видел? Он – нет. Я говорю, ну она же есть? Есть. Я говорю, мы и радиоволны не видим, радиацию не видим, да и музыку не видим. Хорошо, если у нас слух здоров, так мы музыку услышим. А если слух у нас больной, так и не услышим. Так что человек, если имеет веру, он Бога чувствует. Он к нему обращается. И Бог его слышит. Даже исполняет его какие-то желания. Ну, конечно, Господь исполняет желания такие, которые нужны для спасения. И рассказал этому мальчику, так, я говорю, меня пригласили в школу, 4 класс, собрались преподаватели, детей 40 человек. Я говорю, сколько время даете? 40 минут урок. Думаю, кратко сжато надо что-то сказать. И спрашивают детей, это надо запомнить все. Я говорю, что такое природа? Девочка до первой партии подняла руку и говорит, природа – это все то, что нас окружает. Я говорю, а что нас окружает? Солнце, луна, планеты, звезды, земля на ней и вода, все в ней. Вот это есть природа. Или запомните, вот солнце, луна, планеты, воздух, земля, вода одушевленные? Говорят, нет. А разум имеет? Говорят, нет. И одно в эту природу еще входит одушевленный. Это человек, животные, птицы. Или скажите, кто из окружающей природы имеет творческий разум? Все говорят, человек. Я говорю, правильно. Давайте еще раз подчеркнем, что солнце, луна, планеты, воздух, земля неодушевленны, разума не имеют, а творческий разум имеет только один человек. И вот когда летят птицы и самолет, они в полете похожи друг на друга? Да, похожи, потому что академик Жуковский модель самолета взял от птицы. Птицы можем убить, разобрать по косточкам. Также можем разобрать самолет по частям. А что легче собрать, самолет или птицу, чтобы опять полетели? И все дети понимают, да, только самолет легче собрать. Птицу, говорит, еще никто не собрал. Я тоже конструктор самолета. Человек. Я кто конструктор птицы? И все хором. Природа. Кто из окружающей природы имеет творческий разум? Человек. Как же? Природа неразумна, неодушевленная, так мудро создала птицу. Она летит и знает куда, без компаса и карты. Все молчат. Представьте себе, если в морге человек 10 мертвецов посадить, за стол. Но что они могут создать, когда они не мыслят, не разговаривают? От них уже смердит. Они мертвые. Так и природа. Она неодушевленная, неразумная, но создана разумно. Значит, тот создал, кто имеет разум. Поэтому сама природа не может никак создаться. Это еще такой вопрос. Вот мне в школе говорили, что эта природа сама по себе появилась. Природа появилась сама по себе. И в это надо верить. Так во что легче поверить? Природу создал Господь, или она сама по себе появилась? Лучше поверить, Бог создал. Как сама природа могла так разумно появиться? Ведь посмотрите, какие красивые цветы, деревья, особенно на юге. А какие красивые животные, птицы. Разве это само по себе появилось? Все имеют жизнь, сами себя прокармливают. А ведь если в воде, вот взять Красное море в Египте, там такие красивые рыбки, как в аквариуме. Очень красивые. Все цветастые. Кто-то их украсил. А птицы на юге какие красивые. Вот так мы с мальчиком беседовали. Чтобы было тебе более понятно, вот так представь себе. В нашей России не было атеизма. Атеизм появился с Европы. А в России не было этого чуда. Представь себе, как нас в академии учили, вот человек пошел в лес за грибами и в тайге заблудился. Пошел туда-сюда, ходил, и все, вырубился, не знает, куда идти. И на него напал страх, потому что день уже клонился к вечеру. Выйдет он отсюда или нет? И вдруг такое чудо. Ему появился не один человек, а два. Он говорит, ребята, я заблудился. Не скажете, как выйти отсюда вы? Один так с высока посмотрел и говорит, это же тайга. Выхода здесь нету. Строй себе шалаш и питайся тем, что здесь есть. Тебя ждет только смерть. И он испугался. А второй утешил. Говорит, не волнуйся. Выход есть. Вот так, если ты пойдешь, увидишь озеро. Оно близко здесь. Пройдешь по правой стороне, это озеро. Там береза повалена. И прям по ходу этой березы пойдешь немножко, и ты выйдешь на дорогу. Заблудившийся человек не знает, то ли это честные ребята, то ли мошенники. Но психологически кому он больше поверить? Первому или второму? Конечно, второму, который указывает нам путь к жизни. А это к смерти. Поэтому атеизм говорит, Бога нет, потустороннего мира нет, ни ангелов, ни бесов нет, ни рая, ни ада нет, души тоже нет. Человек — это продукт материи, умер, рассыпался в прах земли, и все. Тебя ждет только смерть. А церковь говорит, ничего подобного. Смерти нет. Человек начинает жить не тогда, когда он родился, а тогда, когда душа вышла из тела. Это начало жизни. Здесь мы учимся, как правильно жить. Мы сами над собой работаем, искореняем из себя все пороки страсти, очищаем душу от грязи, чтобы войти в обитель рая. И вот церковь говорит, если будем исполнять заповеди Божии, которые нам Господь дал, а вот для чего нам эти заповеди дал? Чтобы нам было хорошо. Он дал нам наказ. Не наказание, а наказ. Не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, не гордись, не раздражайся, не ругайся, не обижайся, не ревнуй. И там масса других пороков страстей. Для чего это он сказал? Для того, чтобы мы были свободны от всего этого и здесь, живя на земле, радовались в Боге. Потому что можно и здесь радость получить. Даже будут болезни, скорби, неприятности, а на душе будет радость. Это дает нам Христос. Особенно, когда душа выздоровеет. Я говорю, представь себе. Он говорит, а вот ученые доказали. Я говорю, ну, представь себе, что такое ученый. Ученый – это человек. Вот поднялись на километр на два и посмотрим на этого ученого. Он по дороге идет. Мошка, махонький. Что он может доказать? Абсолютно ничего. И вот смотрите. Вот ученый, изучая всю Вселенную, его знание будет чайная ложечка. Вот представьте себе, человек подошел к океану и почерпнул полную столовую ложку воды и перед всеми заявил, ха-ха, смотрите, говорят, что здесь и киты водятся, и никаких китов нет. Ему говорят, ну и умник, доказал. Ну как же можно доказать, почерпнуть ложку воды в океане и говорить о содержании океана? Может быть, там дельфины, там большие всякие рыбы есть. Так ученые почерпнули знания чуть-чуточек, но что они могут сказать о Вселенной? И одно, скажи мне, а как мир появился? Он говорит, мир был взрыв во Вселенной. И от этого появился весь мир. Я говорю, ну давай рассудим с тобой. Прежде чем взорваться чему-то, надо это создать. Потом надо, чтобы кто-то взорвал эту Вселенную и порядок установил. Я говорю, какой порядок, смотри, во Вселенной? Огромные звезды летят, планеты, и там полный порядок, как вот в Москве. Везде стоят светофоры, зеленый, красный, желтый свет. А там этого нет. И они все идут так, как им надо. Во Вселенной полный порядок. Или поэтому ученые бывают верующие, искренне верующие, Есть ученые, которые в них веры нет. А почему? Потому что жизнь грязная, нечистая, нераскаянная. Самые великие ученые есть верующие. И самые великие ученые есть, которые верят, что нет Бога. Что все само по себе появилось. У нас есть вопрос. У нас есть вопрос. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, батюшка. Александр из Подмосковья. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я бы хотел узнать ваше мнение вот по поводу псалтыри. При чтении псалтыри и поминании, вспоминаниями, значит, на славах о живых и мертвых, вот, допустимо ли поминать всех своих живых, ну, родственников, живых и мертвых, усопших, или же есть какое-то ограничение по количеству, там 1-2 человека? Спаси Господи, никаких ограничений нет. Время, если у вас есть, поминайте о здравии и упокоении. Можно чередовать. Одну кафизм прочитал о здравии, вторую – упокоение. Потом о здравии и упокоение. Так, чередовать. Батюшка, у меня вопрос к вам. Да. Угу. Ну-ка. Вот при всей очевидности, как вы рассказали, что есть Господь, откуда тогда у людей неверие? Почему так сложно некоторым поверить, что Он есть? При всей очевидности. Но если человек воспитан с детства в православном духе, заложен в нем фундамент, хотя он в жизни где-то и поколебался, но все равно он держится веры, пойдет покаяться и старается исправиться. Вот даже родители, если воспитывали ребенка в православном духе, и вдруг он пошел в мир, в школу, у мира свои законы, и он где-то пошатнулся. Ему там сказали, что Бога нет. Ну, как мне подходила одна женщина, лет 50-60 ей, и говорит: батюшка, я вот потеряла веру. Когда мне было 13 лет, я у Бога просила, чтобы Он мне дал велосипед. Он мне не дал. Я не стала в церковь ходить, потому что Он мне не дал эту игрушку. А если бы дал 2, стала бы монахиней? Да. Ну, допустим, ребенок. У родителей просит ножницы, или бритву, или нож. Поиграться. Родители знают, что и это вредно ему. Он может себя поранить. А когда придет возраст полноценный, тогда он себе приобретет не один нож. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Сорвалось. Продолжаем, батюшка. Да. Поэтому вера, когда человек поисповедуется, покается, особенно в таких грехах, которые стыдно сказать. Но мы должны, допустим, подходить каждый раз на исповедь. Надо настроить себя, что я сегодня исповедуюсь последний раз. И надо самый постыдный грех в первую очередь сказать. А то некоторые так. Одна девушка, лет 20. Вот. Она быстро грехи все пережила. Гордость, тщеславие, самолюбие. А потом так же быстро проговорила. Блудные страсти. И, там, и все. И же даже это не заметишь. А надо вот себя укорить, чтобы по гордыне своей пройтись. Поэтому, когда исповедуешься, тяжелый самый постыдный грех надо в первую очередь сказать. Ну, те люди, которые в церковь ходят, но не работают над собой, над своим характером, тот теряет веру. А когда поисповедался человек, он сразу чувствует, что душа освободилась, совесть чиста. И он чувствует, что да, Господь есть. Может быть, в жизни и такое бывает у подвижников. Поначалу появляется крепкая вера, потом колебания. Может быть, бес нападет, что и вообще веры нету, как было на Святой горе Афон в Греции. Бес, неверия, приступил к одному подвижнику. Он знает, что Бог есть, но веры нет в нем. А потом, когда перед смертью, за несколько дней такая вера появилась, когда Господь открылся, и он уверовал. То есть он и верил, и причащался, но в этом каялся. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте, батюшка. Подскажите, пожалуйста, как правильно отучить мужа сквернословить, чтобы он не впал в гнев, и стоит ли вообще это делать? Спасибо, Господи. Когда появилось сквернословие? Ну, говорят, когда наша Россия находилась под монгольским игом, самое драгоценное, что у нас было, вера в Бога, вера в Матерь Божию, вера была в свою мать, мать-землю. И вот придумали самое оскорбительное. Да пошел ты к такой-то матери. В это время мы оскорбляем и Мать Божию, и свою мать, если она умерла, ей как ножом по сердцу, и Мать Землю, и Мать Земля сгорает, не приносит плодов, потому что язык нам дан не для того, чтобы ругаться, всякую скверну говорить, а Бога славить. Все то, что мы говорим, все то, что мы делаем, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. И когда душа выйдет из тела, будем проходить мытарство, и первое мытарство – празднословие. Все отпечатается, сколько мы говорили слов худых, нечистых, грязных. А как этой женщине помочь мужу? Как она может ему помочь? Сказать, что нельзя. Ну, я думаю, если она скажет, подойдет и скажет, нельзя, он ее не послушает. Может быть, еще как-то... Знаешь, ребенку порой говорят, даже 1000 раз, что это нельзя. А потом в какой-то момент он понял, да, и этих слов не говорит, и это дело не делает. А говорить надо. Вот, допустим, у человека страсть курить. Такой молодой паренек пришел ко мне, 28 лет, в спортивной форме. Говорит, не могу бросить курить. И ты такой слабак, не можешь с такой папироской справиться. Нет, не могу. Я так скажи, что лучше, палец ножовкой отпилить или топором отсечь? Вот, ну, топором легче. Я сразу отсек и все. А я вот так каждый день по одной папиросочке. Я говорю, нельзя. Я, знаешь, правильно Иоанн Кронштадтский говорил. Тот, кто курит и постоянно ест, это как походная кухня. Из уст дым идет, а в желудке варится. Дорогие братья и сестры, напоминаем, телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495, короткий номер 5522. На этот номер вы можете присылать ваши смс-вопросы. Только в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, хорошо, человек уверовал в Бога. Уверовал. Вера – это дар. как не потерять этот дар? Ведь вот вы говорили, что одна женщина говорит, что я потеряла дар. От чего он теряется и как его не только не потерять, но еще и усилить? Если мы своим чувствам, своим страстям дадим волю, свободу, вера теряется. Происходит омрачение ума. Человек падает. Допустим, женщина православная, христианка, в церковь ходит, молится, посты соблюдает, утренний чель молитв читает, Евангелие, книги духовные. И вдруг и дьявол искусил, пала в блуд. Она потом вторая, третья, и пошла, и пошла, и пошла в разнос. И только какая-то скорбь ее может остановить. Вера теряется. Она понимает, знает, а ничего не может сделать. До тех пор, пока пойдет, не покаяться и даст обещание Богу, что я даю обещание Богу, больше грешить не буду. В это время Господь прощает грех. Если она блудница была, то на Бога, у Бога становится девственницей пред Богом. Потому что Бог прощает все, все грехи. И нет такого греха, чтобы Бог не простил, и нет такого, такой болезни, чтобы Бог не исцелил. А если человек дает свободу всем своим страстям, то беда. Бес и так запутает по ногам и рукам, можно и не вырваться. Все, конечно, бесы устраивают так тонко, все потихонечку, начиная с мыслей, дальше, дальше, дальше, а потом приводит уже к смертным, блудным грехам. Вот об этом надо тоже знать всем. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот Господь может болезнью очистить грехи, или же обязательно надо прийти к таинству исповеди, или же все-таки вот болезнь, такая болезнь, например, как раковое заболевание, угу. Допустим, человек уже, Спасибо. Не исходит. Спасибо, Господи, понятно. Батюшка, перефразирую. Особенно человек... Каким местом любил грешить, то и место будет болеть. Батюшка, вопрос в следующем. Перефразирую немножко. Можно ли без покаяния церковного получить отпущение грехов, к примеру, за болезнь? Может Господь и без покаяния человека исцелить. Вот. Нет, простить грехи. Это понятно. И когда человек не кается, он находится в состоянии ходячего трупа. Он мертвец. И Господь порой призывает человека. И Господь не дает болезни нам, а мы сами их приобретаем на почве страстей своих. А каяться всегда надо. Ведь каждую неделю человек моет свое тело, и каждый день мы умываемся, после работы моем руки. А почему душу мы не имеем права мыть? У нас ведь главное-то не тело, а душа. Тело – это одежда нашей души. Поэтому душа – это невеста Христова. Она всегда должна быть чистой. А все болезни наши от наших грехов, от нашего нераскаяния. Батюшка, вот нам задали такой вопрос. Как Бог родился человеком? Я вот думаю, что если кто-то ответит на этот вопрос, тому можно дать Нобелевскую премию. Это таинство, это тайна. Мы знаем, что Бог родился во плоти. А да. Сегодня женщина что сказала? Какая? У Христа. Он был женатым или нет? А почему Христос не женился? Да. Ну, это, батюшка, ну, честно говоря, мне на такой вопрос даже не хотелось отвечать. Нет, надо ответить. Я и ответил. Ответил, что Христос – это Бог, пришедший во плоти. Он не нуждался в страстях, у него их не было. Его цель была одна – спасти род человеческий. Поэтому его бичевали, били, и всякого рода и хула на него была, и клевета, и сплетни. Он все перенес на кресте, искупил род человеческий. То есть человек страстный, он по-другому мыслить не может. Вот если она имеет мужа, думает, что и все должны иметь мужа. Да. Или иметь жену. Ну, Христос – это Бог, пришедший во плоть. Христос пришел спасти род человеческий. Да. Именно только для этого он и пришел. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот как освободиться от лишних слов? Иногда скажешь что-нибудь, и так прям вот тяжело становится от этих своих слов, очень переживаешь за это, за все. Я вам здесь очень говорит, преподобный. Бей врагов именем Христовым. Бей врагов и супостата именем Христовым. Если человек утром встал, помолился, раз, допустим, 200, 300, 400 прочитал молитву Иисусову, уже заряд есть на весь день. Постоянно эта молитва будет в уме. Допустим, есть такие люди, да, когда услышали хорошую музыку или хорошее песнопение, эти слова у него весь день в голове крутятся, и других мыслей не бывает. Так вот, должны с утра зарядиться, ну, как опытные отцы говорят, утром на мельнице что засеяли, то будет молоть весь день. И тогда помыслов других не будет. Мы должны себя научить ходить постоянно пред Богом, что Господь знает все наши мысли, и Господь к нам так близок, даже ближе, чем нательная рубашка. Допустим, нательная рубашка, она не может проникнуть до легких, а Бог все насквозь пронизывает, все наши мысли знает и тайное сердце знает. То есть Он Бог, от Него ничего не может скрыться. Батюшка, нам задали вопрос. Можно ли в пост делать операцию плановую? Если это острая нужда, надо делать. Вот женщина Ксения в отчаянии. Она не вопрос, а просто задала, а просто крик души, что ей грозит дом инвалидов, и она от этого в отчаянии. Чем ее можно утешить? Ну, утешить тем, что Бог-то ее не оставил. Значит, Господь к ней проявил особую милость. Лучше здесь временно пострадать за свои грехи и получить вечную блаженную жизнь и радость. Просто человек недопонимает, зачем он здесь живет. Мы говорили, что даже люди святые лежат в кровати больные, но не исцеляют людей. И многие святые люди говорили так: Господи, дай мне перед кончиною пострадать, высохнуть, примириться со всеми людьми, раздать весь хлам свой, который дома имеем, чтобы ничего не тянуло в тот мир, и нас не задержали бесы. А ведь и многие, бывает, накопили деньжат, и они зажали их, умерли, и все это осталось. И кому? И также вот вещи, и дом, квартиру. Еще человека не похоронили, а уже родственники, между ними вражда. И уже не разговаривают, обида. Почему квартиру не поделили? Надо при жизни это все сделать. И не роптать. Хотя бы в дом инвалидов, слава Богу. И там люди, и там Господь. он никого не оставит. Особенно сейчас прекрасное время, когда можно и священника вызвать, и поисповедоваться, и пособориться, причаститься. То есть причаститься, значит, соединиться с Богом. Выше этого ничего нет. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите. Алло, здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Я бы хотела вопрос так задать. Вот о мытаре и фарисее. Вот мытарь, он пришел в храм, помолился о своих грехах, поплакал, сказал: «Господи, прости меня грешного». И пошел опять грешить, собирать мыто с людей, там, может, кого-то побивал, кто не платил. А фарисей, он как: «Вот я десятину плачу, вот я такой хороший». Он, конечно, неправильно то, что себя хвалит, но, тем не менее, он какую-то пользу церкви приносит. Вот разъясните мне, почему вот молитва... Машка, а там не написано, что он пошел опять стал грешить. Ну, даже если, батюшка, предположить, что да, действительно пошел дальше грешить. Но... Он это чувствует. Он видит свой грех. Видит. И кается. А тот не видит. А тот гордится, не видит, превозносится над ближним. Мытарь оправдан вышел с храма. Да. А тот нет. Потом. Ведь под образом мытаря подразумеваются все грешники. Это же не конкретно. Это же притча, метафора. То есть у нее иной смысл, не прямой. Какой у нее смысл? Мы все пред Богом мытари. Только одни мытари считают себя фарисеями, когда не видят грехов. Гордятся, превозносятся над ближними, осуждают. А другие мытари приносят в своих грехах покаяние. И мы ведь тоже после исповеди опять и снова идем грешить. И Господь нас прощает. Поэтому апостол Павел говорит, что хочу... Не делаю, а что не хочу, то делаю. То есть во мне живет закон какой? Греха. Греха. Поэтому вся жизнь – это борьба. Борьба с грехом. И вот в этой борьбе человек пред Богом становится святым. И вот если человек попадет в больницу или куда-то, там престарелый дом, будет благодарить Бога, это... человеку будет спасительно. Это будет радость. А если будет роптать, это Господу не угодно. Потому что в случае больших и малых до мелочей не бывает. И без воли Божьей ни один волос с головы не падает. Если туда направляют, значит, воля Божья такова. Значит, это стартовая площадка. Выход в тот мир. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вот хотел такой вопрос задать. Вот, например, по правилам, значит, по апостольским правилам, по-моему, значит, вот, например, за смертные грехи там положено, по правилам святых соборов, значит, там за блуд, там 7 лет отлучения, за прелюбодеяние 15, да, вот просто ходишь, исповедуешься, причащаешься, а вот так вот, если по правилам, как вот не получится так, что в осуждение причащаешься, потому что как бы наши батюшки, так сказать, не назначали таких вещей, а вот правила же их никто не отменял. Да, спасибо, Господи. Да, правила никто не отменял. Это на Вселенских соборах установлено Духом Святым. Вот человек пал в блуд, один живет, 7 лет, да не причаститься. Правило есть другое. Что если этот человек не будет есть мясо, в среду-пятницу не будет ничего вкушать и не пить воды, сокращается эта эпитимия. Даже священник не найдет эпитимию. Это говорит о том, что человек совершил этот грех, он лишается благодати на 7 лет. То есть он не может прийти в то состояние, которое до этого было. Он был в благодати. Потом пал в блуд, и 7 лет не имеет права причащаться. Но если будет совершать какие-то добрые дела, допустим, в церковь... Приносить плоды покаяния. Плоды принесет: муки, масло, свечи. Ну, все все то, что надо для совершения литургии. Вот. И насмотрение духовника, вот, это сокращается, если при этом он дает обещание, что больше не будет грешить. Ну, потом, батюшка, можно посоветовать. Ведь это же апостольские правила. Ну, так вот, пусть их апостолы и читают, архиереи и священнослужители. Это для них. А когда мы порою начинаем читать такую литературу без благословения, вот рождаются такие вопросы, рождаются внутренние терзания и муки, потому что не все понимают то, что написано в апостольских правилах, в деяниях соборов. Вот точно так же, как вот есть сугубо медицинская литература, которую должны читать врачи. А если человек без образования возьмет эту литературу, начнет читать, вдруг найдет у себя вот эту болезнь, вот эту, вот эту, вот эту, потом возьмет другой справочник, найдет от них лекарства, начнет принимать, в итоге помрет. Поэтому надо с осторожностью мирским людям читать такие вещи, как апостольские правила. Если вот хорошо, что вы спрашиваете. Если что-то непонятно, лучше спросите. Батюшка, у нас вот вопрос задали. Как правильно соблюдать пост на первой неделе Великого Поста? Ну, в типиконе написано так. Для монашествующих. И кто, если может, первый день, понедельник, и второй день, вторник, не вкушает и ничего не пьют. В среду можно что-то приготовить постенько, без постного масла. В четверг даже не едят и не пьют. В пятницу, как в среду. А в субботу уже можно вареную пищу с маслом и в воскресенье. Это человек входит в пост. Это для тех людей, которые могут понести, ну, здоровые. А больной, он так несет эпитемию, болезнь. Если больной начнет так соблюдать, то он не сможет и прийти в храм. Потому что понедельник, вторник, среда, четверг канон Андрея Критского читается. Все приходят в храм послушать этот канон. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Говорите, мы слушаем. Батюшка, говорите. Благословите. Бог благословит, матушка. Батюшка, я слепая, читаю правила по четкам Иисусову молитву. А вот как молиться за детей? Спаси Господи, матушка. Ты как будто звонишь с Владивостока. Так далеко. Читай, матушка, прочитала 100 раз молитву Иисусову. Скажи, Господи, спаси, помилуй моих детей. И поименно прочитала. Еще прочитала 100. Опять помяни их. А можно поминать. Прочитала 500 раз. Помянуть их. Особенно слепым очень хорошо. Да. Можно с утра читать 1000, 2, 3, 4. Не торопясь, молитвы Иисуса по чёточкам. Только чтобы никто не видел, не знал. А то некоторые бывают так, что вот я читаю 3-4 тысячи молитв Иисусовых. Похвалилась. А Господь говорит, когда молишься, войди во внутреннюю клеть, помолись Богу тайно, и Бог, видя тайно, воздаст тебе явно. То есть никогда нельзя хвалиться. Потому что помогает нам только Господь. Боже, очисти меня грешного, яко не колишься вдали пред Тобой. То есть я пред Тобой ничего хорошего не сделал. Даже апостол Павел говорил. Я больше всех из апостолов потрудился. Я говорил, что не я, а благодать Божия, живущая во мне. У нас ничего хорошего нет. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Алло, здравствуйте, батюшка. Александр. Здравствуйте. Батюшка, я хотел спросить, вот психически больные должны исповедоваться или нет? Психически больные люди должны исповедоваться? Да. Насколько они могут? Насколько они могут? Насколько они поминают? понимают, могут исповедоваться обязательно. Батюшка, у нас передача скоро подойдет к концу. Давайте попросим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божьих Святейшего Патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Анны, иеродиакона Елеазара, Александры, Арсения, Екатерины, Владимира и Анны, Веры, Маргариты, Татьяны. А самое главное, знаешь, за кого надо помолиться? За кого? За президента Владимира. Потому что и журналисты говорили, что надо, чтобы все православные, кто может, весь мир, молился. Потому что молитва народа очень сильна. Допустим, одна капля воды ничего не стоит. А вот если соберется тысяча капель, так человек утопающий может выбросить. Поскольку сейчас нуждается он в молитве, чтобы Господь его сохранил от всех врагов, видимых и невидимых. Потому что вранья со стороны Европы, тьма тьмой. Батюшка, ну... Клевета и сплетни. За Владимира, раба Божьего. Но также давайте попросим помолиться за раба Божьего Илью, который нуждается в наших братьях и сестрах молитвах. Вот. И Людмилу. Илью и Людмилу, да. Просим вас... Господи, помоги. Также о Татьяне, Елене, Николае, Ирине, младенце Александре, Оксане Федоре, Елисаветы, Святославу, Нянилу, Еву, Марии, Иоанны, Андрея, Вениамина с домашними чадами, и Виктора, Сергия, Николая, Юлии, Павла, Елены, Ирины, Ольги и всех православных христиан. Помоги им, Господи, спастись и в разум истинный прийти. Просим вас помолиться о упокоении рабов Божьих Нины Николая, новопредставленного игумена Варсонофия, Татьяны, Виктора, Николая, Людмилы, Лидии, Раисы, Инны, Святейшего Патриарха Алексия, Петра, Алексея, Сергия, Анатолия, Ларисы, Иоанна, Варсонофия, Зинаида, Василия, Анатолия, Александры, Клавдии, Андрея, Нины, Алексея, Александры, Иакова, Римы, Пелагии, Игоря, Владимира, Семена, Павла, Владимира, Александра, Александры, Натальи и всех от век усопших православных Господи, христиан. Прости все совершения их вольно и неволе. Даруй им Царство Небесное и вечный покой. Батюшка, вот тот же человек пишет. Бог родился человеком очень просто. От Духа Святаго и от Марии Девы. И что? Ну, как он, Бог родился. Он заимствовал плоть. Нет, это мы знаем. Мы-то говорим, смотрите глубже. Какое великое таинство. Бог, Творец неба и земли, не ограниченный никакими рамками, невместимый, вместился в человеческую утробу, еще и родился. Это великая тайна. Как это все произошло, никто никогда не узнает. Батюшка, у нас есть еще пару минут для слова утешения. Ученый Паскаль говорит, те люди, которые верят в Бога, они в этой жизни ничего не теряют. А выходя в тот мир, они все приобретают. Тот человек, который верит, что нет Бога, он в этой жизни ничего не приобретает, а в духовной жизни он все теряет. У Бога надо тоже просить веру. Господи, дашь нам веру. Потому что Господь сказал апостолу, почему мы не можем изгнать беса? Вот если бы имели вы веру с горчичное зерно, а горчичное зерно – это самое-самое маленькое зернышко из всех деревьев, которое потом разрастается, туда укрываются птицы. Если бы вы имели веру с горчичное зерно, вы бы могли горы переставлять. Конечно, были такие люди, которые удалились в пустынное место, они имели такую веру, когда могли горы переставлять. А для нас, православных, не надо горы переставлять. Вот любая скорбь, любое горе пришло в дом, надо ее перенести. Это ценность огромная, нежели гору переставить куда-то. Горе, беды все. Сказать, Господь дал, Господь взял. Слава Богу за все, как и многострадальные. Вот если пришла в дом какая-то беда, болезни, скорби, операция, там все. И мы в это время говорим, Господи, благодарю Тебя за это. Какую Ты милость ко мне проявил. А Господь говорит, кого люблю, того наказываю. То в это время молитва Иисуса – это ценно, это сокращенное Евангелие. А вот поблагодарить Бога – это во сто раз лучше, чем сказать молитву Иисусову. Даже, может, в 1000 раз. Так говорят святые отцы. Так что вот надо научиться Бога благодарить за все. Если человек будет благодарить Бога и прославлять Его святое имя, то он находится у Бога на особом счету. А тот, который в болезнях, там беда какая-то пришла в дом, и он начинает роптать, кого-то обвинять, и Бога не благодарить, то в этот момент благодать Божия уходит от человека, как ропотник. И ему становится на душе плохо. Он не воин Христов. Даже такой человек явится в обитель рая, ему стыдно будет, потому что там среди мучеников он будет находиться. Или среди апостолов, и святителей, или пророков, или апостолов, или среди девственников. У него ничего хорошего нет. Ему там стыдно будет. Поэтому надо Бога благодарить за болезни, за скорбь, за все, за все. И тогда благодать Божия наполнять будет душу. И тогда интересно будет в этой жизни. Но Бог никого не оставил. Говорит, прежде всего ищите Царство Божие, правда Его. Остальное все приложится вам. И квартира будет, и питание, и одежда, и Бог даст денег. Он дает столько человеку, сколько Бог сможет это понести. Человек. Человек. Сколько сможет понести. Вот это надо тоже нам знать. И научиться Бога благодарить за все. И всегда говорить так. Слава Богу за все. Господи, благодарю Тебя. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваш вопрос отвечал архимандрит Амвросий Юрасов. Простите.